Приветствую всех еще раз. Помните ли, что мы проходим последнее время? Изучаем что? Проходим, ну, в кавычках я это назову пустыню, конечно, никакая это не пустыня, это кусочек такой своеобразный пост, но он немножко напоминает то, что было у евреев в пустыне. Напоминает тем, что нас ничто не отвлекает, или меньше, что отвлекает от понимания и исследования Слова Божьего, поиска присутствия Божьего и так дальше. Когда Бог вывел евреев из Египта, Он на целый год отделил их от всех дел, у них было минимально работы, с утра нужно было собрать манну и все. Ну, о скоте позаботиться, что там им надо было. Пару часиков, наверное, они работали, собирая манну, еще какой час-два по дому. Он дал им свободное время, чтобы за это время они смогли отдохнуть от рабства египетского, отключиться от старого и познакомиться со своим Творцом. Буквально через несколько дней после того, как они вышли из Египта, Бог привел их к горе Синаю. И там была такая драматическая, яркая встреча. Бог сошел в огне на гору. Сравнительно недавно одни археологи обнаружили другую гору, которую можно назвать Синаем. Как бы традиционно считается, что гора Синай находится в Египте, но в Библии написано, что она находится в Аравии. И обнаружили в Саудовской Аравии, туда, правда, нет доступа туристам, гору. Там рядом есть скала, на которой еще остался отпечаток тельца. Гора обгорелая, обугленная, черная, как будто сама гора горела. Когда вулканы извергаются, то в середине жерла там сильно оплавлены, потом потоки лавы. Здесь не так. Гора черная, как будто сам камень горел. И рядом с этой горой есть огромный выступ высотой, не помню точно, какая высота, по-моему, с пятиэтажный дом, рассеченный пополам, и видно, что он вымот водой. И видно, что камень под этим выступом, вот там текла вода. Когда Моисей стукнул в скалу, это не был маленький камешек метр на метр. Это был огромный, как дом, каменюка. И вода оттуда пошла рекой, потому что 2 миллиона человек ты маленьким ручейком не напоишь и со скотом вместе. Вода била из этой скалы фонтаном. Там видно, что камень просто выела вода, камень. Знаете, когда сильно идет поток, то камни начинают сглаживаться. Вот видно просто, что оно выело посередине камня огромную-огромную такую дрень. И вот Бог в этом месте целый год держал евреев, и Он помог им познакомиться с Ним самим, и Он дал им построить храм, передвижной скинию, утвердил богослужение. И там написано, что когда Моисей все поставил по местам, все осветил, священников осветил, тогда сошла такая сила Божья, что Моисей даже не мог войти, не то что в святое святых, в святое не мог войти, только во внешний двор мог войти. Мы мечтаем о действии силы Духа Святого. Мы мечтаем о том, чтобы являлись чудеса. Мы мечтаем о том, чтобы являлись исцеления, знамения и так дальше. И Библия говорит, что мы храм Духа Святого в Новом Завете. Когда Христос умер на кресте за наши грехи и открыл нам путь к Богу, завеса в храме разодралась сверху донизу. И сейчас храма этого нету. Почему? Потому что есть новый храм. Это Церковь Божья, В каждом из нас живет Дух Святой, а мы сами названы священниками, которые служат в этом храме, которые что-то делают. Я понимаю так, что единственное препятствие для действия Святого Духа только в том, что священники не умеют служить в храме до конца. Это вся разница. И до какого-то времени это вполне нормально. Если мы читаем «Деяния апостолов», там была написана одна ученица именем Тавифа. Она заболела, она умерла, и они звали Петра, чтобы он помолился. Вопрос, почему сами не помолились? Почему Петра звали? Значит, и тогда были люди, которые еще не знали, как служить. Петр знал. Иисус знал. Если мы научимся служить теми принципами, которые есть в Библии, мы будем благословенны. Мартин Лютер открыл один из первых принципов прощения грехов. До него люди мучились, пытались покупать это за какие-то там индульгенции, еще что-то. Они не знали, что прощение грехов дается даром, если ты веришь, что Иисус Христос — это Божий Сын. Если хочешь покаяться в своих грехах и учиться у Иисуса, дается даром. Без денег, без каких-то великих заслуг. Главное — воззвать к Иисусу и сказать: «Господь, я признаю, что я грешник. Я понимаю, что своими силами я не могу не грешить». Это естественный закон. Библия говорит: закон греха и смерти. Мы можем сказать: «Я не хочу, чтобы действовал закон притяжения». Мы можем спорить с этим законом, закрывать на него глаза. Но если я выйду из окошка, то я упаду вниз. Это объективный закон, закон тяготения. Я могу поднапрячься изо всех сил. Я могу стараться не падать. Я буду держаться зубами за воздух. Ничего не получится. Это объективный закон. Закон тяготения. Что бы мы ни отпустили, оно упадет вниз. То же самое закон греха и смерти. Человек любой в этом мире, он рождается уже с тягой вниз. Написано: нет праведного ни одного. С рождения у человека, из-за того, что Адам с Евой согрешили, человек наследует эту тягу к греху, тягу вниз. Чуть-чуть подрос, он уже врет. Кто учил своих детей врать? Никто не учил? Откуда же они это научились? Внутренняя тяга ко греху, унаследованная еще от наших прародителей, живет в каждом из нас. Это закон греха и смерти. Он вполне естественный, и Бог никого не осуждает, когда мы подпадаем под этот закон. Люди часто грызут себя. Они говорят: я больше не буду, например, курить. И вот он держится, и старается. И хорошо, когда получается. Но приходит испытание, приходит трудность, приходит нервная обстановка, еще что-нибудь. И этот легенький крючочек, за который он держался, срывается. И что происходит? Закон греха и смерти тянет его вниз. Шмяк. Есть обетование для вас, и для меня, и для всех людей на этой земле. Давайте мы посмотрим послание к Римлянам, 8 главу. Послание к Римлянам, 8 главу. С 1 стиха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. В одной единственной религии, в христианстве, есть закон духа жизни. Все остальные религии выдают список правил, обрядов и постановлений, которые человек должен делать, и, может быть, ему будет потом хорошо. Иисус Христос на эту землю принес силу Духа Святого. Он дает ее каждому человеку. Во-первых, задаток Духа во время рождения свыше. Во-вторых, полноту силы, когда Он нас окунает в Духа Святого, крещение Святым Духом. И вот этот-то закон нового рождения, он освобождает нас от греха, закона греха и смерти. Как освобождает? Закон всемирного тяготения все еще действует, но мы можем сделать воздушный шар, гондолу, сделать корзинку, поставить посередине горелку, и когда горелка будет гореть достаточно сильно, теплый воздух будет наполнять шар, и он начнет отрываться от земли. Вот таким образом люди преодолевают закон всемирного тяготения. Ну и другими тоже способами. Это один из способов. Надо включить более сильный закон, и тогда этот воздушный шар может подняться над землей и уже не падать вниз. И, конечно, если ты первый раз садишься в такой шар, и ты не знаешь как, то ты можешь или слишком сильно этот огонек, тогда тебя понесет наверх, может сдуть ветром, или слишком слабо этот огонек, тогда гондола вниз будет опускаться, опять в землю можешь врезаться. Но если научишься пользоваться этой штучкой, то ты будешь лететь хорошо. То же самое в духовном смысле Бог предлагает христианам. Зажигаем огонь в сердце. Мы выбираем, когда это делать. Заправляем светильник, зажигаем, включаем, и мы можем оторваться от закона греха и смерти. И тогда нету той тяги, которая бы тебя стукнула о землю опять. Ты не будешь грешить снова, если ты живешь по духу. Но надо жить. Мы частенько теоретиками являемся. Мы много знаем, мы прочитали всю Библию, мы исследовали, может, еще что-нибудь, прослушали какие-то материалы, мы со всеми можем поспорить и поговорить о том, что здесь написано, о том, что мы должны делать. Но если мы не включаем закон Духа жизни, на скользких поворотах мы будем обязательно падать туда же, потому что закон греха и смерти никто не отменял. Нам надо быть не теоретиками, нам нужно постоянно жить в духе, постоянно жить законом духа жизни. И для этих целей у Иисуса есть тоже свое обеспечение. Мы говорили о том, что масло для светильника, масло для горелки приходит, ну, напрямую от Иисуса, с одной стороны, но с другой стороны через служителей, которые Он поставил в церкви. Намного быстрее мы можем узнать о том, что наши грехи прощены, чем это далось Мартину Лютеру. Если вы как-то читали, исследовали о том, как он дошел до вот этого откровения, это было тяжело. Он был посвященным монахом, он старался делать все правильно, он даже путешествовал в Ватикан и прополз там сколько-то, по-моему, 3000, я не помню, этих ступеней, снизу до самого Ватикана, на коленях он прополз. Он думал, что так он угодит Богу. Он думал, что так он убьет свою греховную натуру. Он думал, что так он смирит свою плоть. Он искал не там. Но Бог по милости своей открыл ему, что праведный своей верою жив будет. Он открыл ему, что грехи Иисус уже простил на кресте Голгофы. Нам осталось только принять Иисуса в свое сердце. Принимаешь Иисуса, с Ним ты принимаешь все, в том числе и прощение грехов. Смотрите, в послании к Ефесянам написана потрясающая фраза. Она относится, конечно, только к верующим людям, но любой человек может принять Иисуса в свое сердце и стать верующим. Это наш выбор, такой или другой. Смотрите, послание к Ефесянам, 1 глава, 7 стиха. В общем-то, 7 стих один и прочитаем. Послание к Ефесянам, 1 глава, 7 стих. Здесь говорится об Иисусе в контексте, написано, в котором, то есть в Иисусе, мы имеем, у нас оно есть. Вот если у меня эта штука есть, то она у меня есть, я могу ей пользоваться. А если бы не было, то не мог бы ей пользоваться. Если у меня есть рубашка белая, женой моей поглаженная, я могу ее одеть. А если нету, без рубашки бы ходил. Мы имеем, это тебе дано вместе с Иисусом Христом. Имеем искупление крови Его, выкупили тебя от силы дьявола, от его царства, и прощение грехов по богатству благодати его. Любой христианин омыт кровью Христа. Если он согрешает, он может прийти к Иисусу, попросить прощения, сказать: «Господь, прости, что я, например, не знаю, там поругался или разгневался, или там еще что-нибудь похуже, неважно». И Бог прощает грехи. Прощение есть, прощение дано. Нужно только принимать его на себя. Требуется небольшой шаг с нашей стороны. Мыло в ванне лежит. Надо только пойти и вымыться. Можно, конечно, сидеть в грязи. Можно, конечно, сидеть в своем грехе и мучиться, и даже в ад пойти. Но зачем? Если прощение куплено. Иди к Иисусу, расскажи все, что натворил, попроси прощения, он тебя сразу прощает. В принципе, он уже простил. Просто он хочет, чтобы ты к нему приходил работать над своими грехами. Потому что если не исповедуешь грехи, то они где-то там, знаете, как в тихом омуте. И черти тоже водятся, бывает. Там изгонять приходится. Итак, закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Если ты чувствуешь, что закон греха и смерти тебя перетягивает, по одной это единственной причине. Ты не научился жить по духу. Не научился использовать то, что в тебе есть. Это напоминает маленьких орлят, которые сидят в гнезде, но летать еще не умеют. Крылья есть, ты не гусеница. Если ты рожден свыше, Библия сравнивает тебя с бабочкой, а не рожденных с предыдущей стадии бабочки, с гусеницами. Если ты рожден свыше, крылья есть. Но если ты ими не пользуешься, понятное дело, будешь также ползать по земле. И что с орлами делают родители? Они их выбрасывают из гнезда. Когда приходит время, и родители знают, запрограммировано Богом, что летать оно уже может. И поэтому родители, они выбрасывают орленка из гнезда, и первое время он не знает, что делать. То есть он пытается что-то как-то, крылья, конечно, еще не слушаются, потому что он не знает как, но родители за этим процессом следят, и кто-то из родителей летит вниз, по-моему, обычно папа, и снизу ловит его на крылья. Тебе кажется, у тебя все рушится, все валится, ты летишь вниз, непонятно. Начинай махать. Крылья даны. Если раньше в Ветхом Завете веяние тихого ветра было доступно только когда ветер дул, то сейчас у каждой птички свой маленький ветер есть. Дух Святой дан нам, чтобы сотрудничать с Ним. Просто крыльями махать надо. Мы говорили о том, что как это связано со служением в храме. В общем-то, это и есть служение в храме. Жить по духу. Служить Богу. Мы говорили об огне, что нужно гореть для Духа Святого. Мы говорили о елее, откуда он приходит. И я сегодня готовился, я думал, какую бы еще красивую аналогию взять. Молился вчера еще. И чувствую, проще надо. Еще молился, чувствую, еще проще надо. Ну, будет просто. Сегодня будем изучать, как Библию читать надо и как молиться. Будет одно единственное место Писания. Открываем Евангелие от Матфея. 6 глава. Я просто вижу, что есть люди, которые не умеют молиться. Ничего страшного. Научимся. Это совсем не страшно. Очень даже хорошо и классно. И Бог благословляет. Через одну эту вещь ты можешь уже ходить в победе. Если ты научишься хорошо молиться, ты уже вырвешься из законов греховного притяжения. Если ты будешь участвовать в общих молитвах церкви, тебе будет еще несравненно легче. Потому что, в принципе, если самому трудно взлететь высоко, братья постарше могут тоже поднять на спину и поднести наверх. Как говорят, несут на руках молитвы. Простая вещь, даже неверующие знают. Давайте мы посмотрим с 5 стиха. Матфея, 6 глава, с 5 стиха. Кто не читал это место Писания? Не читал. Кто не читал? Ага. Вот сегодня почитаем. Отлично. Смотрите. Здесь говорится о молитве. Во времена Иисуса Христа были религиозные деятели, которые много посвящали времени изучению Слова Божьего, вроде хорошим делом занимались. Они преподавали в синагогах, фарисеи их называли. Но они любили похвастаться своими достижениями. И они, например, становились на углах улиц. Знаете, почему на углах? Чтобы видно было со всех сторон. Ну, побольше захватить. Может, площадь, если бы была, то на площади еще лучше. Но площадь обычно многолюдная. А на углах ты так просматриваешься, такой крутой молитвенник. И Иисус говорит: «И когда молишься, не будь как лицемеры». Лицемеры — это актеры в масках, которые любят в синагогах, то есть в собраниях, и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Какую награду? Люди их уважают. Какой духовный человек, какой святой, какой правильный, так молится. Он получил. От кого? От людей. Что хотел, то и получил. Получил ли он что-то от Бога? Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Бог видит, что ты и я делаем у себя дома. Бог видит, что человек делает, закрываясь в туалете. Его не смущает, так сказать, оформление того места, где мы молимся. У меня была работа, на которой мне приходилось молиться в туалете. Но я не мог нигде больше. Иногда надо было помолиться. Заходил, прятался. Благо, их там было много, никто в очереди не стоял. Можно было спокойно помолиться. Отец видит тайное, но вознаграждает явно. Если ты видишь благословенного христианина, стабильно благословенного, знай, что он в тайной комнате молится. Обязательно. Отец твой видит тайное. Он видит, что на сердце кошки скребут. Он видит, когда ты радуешься, он видит, когда ты плачешь. Он видит, когда мы грешим. Некоторые думают, что Бог не видит. И просто не думают об этом. Я помню, такая история была интересная. Был голод, и папа с мальчиком, оба верующие, вышли на поле колхозное. И папа туда посмотрит, сюда посмотрит и выкапывает там себе что-то. Туда посмотрит, туда посмотрит и выкапывает. Мальчик смотрит на него, смотрит. И говорит: «Пап, почему ты туда смотришь и сюда смотришь, а туда не смотришь?» Папа все это бросил и ушел. Мы частенько смотрим, а что подумают люди? Вот если я буду грешить, то чтобы меня не видели. Но есть тот, который видит. На дверях туалета внутренних в библейской школе написано: «На всяком месте очи Господни». Смешно, но это правда. Бог все видит. Он видит, что мы думаем, Он видит, что мы делаем. Он видит, как мы к Нему относимся. Он видит, как мы к церкви относимся. Он все видит. И есть вещи, за которые Бог воздает, вознаграждает, благословляет. Я когда прочитал вот когда-то, давным-давно еще, Евангелие от Матфея, я увидел это слово «воздаст», я подумал: вау, я хочу этого. Чем-то Бог хорошим меня дарит. Что-то Он благословит, что-то даст. И я начал молиться и молиться. И Бог воздал. Моя жизнь поменялась. Люди что могут дать? Ну, богатые люди могут дать, может быть, деньги или устроить на работу, помочь что-то. Кто-то может дать хороший совет, но Бог, Он может дать новую жизнь. Жизнь новую. Не только вечную на небе. Это да, это нам нужно, особенно когда мы приближаемся к определенному возрасту, нас вечная жизнь начинает больше интересовать. Но Он дает новую жизнь здесь. Он воздает явно здесь. Он отвечает здесь. Когда? Когда не пред людьми я молюсь, но я молюсь пред Отцом. Воздаст. Бог слышит твою молитву. Если ты молишься, и ты ничего не чувствуешь, это не значит, что Бог не видит и не слышит. Здесь написано, что ты будешь чувствовать. Ты же, еще раз прочитаем. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив, то бишь закрыв дверь твою, чтобы никто не мешал, и никто не видел, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Написано ли, что ты здесь будешь что-то чувствовать в этот момент? Не написано. Хотя мы часто чувствуем, это хорошо, это неплохо, я за. Но даже если нет, Он все равно воздаст. Он вознаградит молитву. Люди, которые хотят жить по духу, много молятся. Библия говорит: в молитве будьте постоянны. Библия говорит: непрестанно молитесь. То есть регулярно, не оставляя это дело надолго. Кто-то может чаще, кто-то реже, кто-то больше, кто-то меньше. Но постоянно, постоянно. Молитва — это как будто ты вот крыльями махаешь, чтобы лететь. Понимаете, вот даже Иисус, совершенный Сын Божий, безгрешный, знающий все наверняка лучше, чем можно себе представить, автор, вдохновитель этой книги, когда Он жил на этой земле, Он постоянно молился даже в ущерб собственному отдыху. Иногда написано, Он всю ночь пробыл в молитве, иногда написано, что Он там вечером молился или рано утром, когда все еще спали, Он пошел молиться. Если Ему это было надо, чтобы ходить так, как угодно Отцу Небесному, то неужели у нас будет способность без молитвы жить по духу? Нет. Если христианин духовно слабый, это значит, что он мало молится. Молитва — это как духовная тренировка. Птица ведь, когда махает крыльями, она же не только летит, она же еще мышцы свои тренирует. Если привязать орла к одному месту, вот на палочку привязали его, кормим его, даем ему все, что ему нужно, но он не махает крыльями. И потом отпустить. Я не думаю, что у него сразу хорошо получится. Мышцы атрофируются. Когда христианин долго без церкви, когда христианин долго без молитвы, долго без Библии, он остывает, он перестает быть тренированным, он становится более слабым. Почему Библия говорит: не оставляйте собрания своего, как есть у некоторых обычай, не пропускать служение в церкви, не пропускать молитвы, не пропускать другие служения дома. Почему? Это как регулярная зарядка, как регулярная тренировка. Ты можешь все знать о зарядке. Ты можешь рассказать мне самые лучшие упражнения, но если ты их не делаешь регулярно, ты будешь хлюпиком, и животик висеть будет. Есть теория, но есть практика. Закон Духа жизни – это практика. Итак, «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Вы наверняка слышали, как молятся, но не скажу верующие, а скажу религиозные люди. Да? Тонкая грань между тем и другим. У всех у нас есть какая-то доля традиционности, религиозности. Но они обычно молятся много-много-много-много-много-много заученных фраз. Ну, классическая фраза. «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Как будто он стоит и говорит: «Не помилую, не помилую». И на 10 раз: «Ну ладно, уломал, помилую». Есть случаи, когда это красиво звучит, это как песня или как что-то, но если ты молишься все время так, ну или много каких-то слов бросаешь, это как язычник. То есть отец нормальный, он понимает тебя. Ему не надо математическое доказательство твоей нужды. Ему не надо сочинение, чтобы он вдохновился, написал для Бога книгу, Бог вдохновился и послал тебе кусочек хлеба. Он нормальный. Здесь написано: «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец вас, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Бог знает, в чем ты нуждаешься. И как хороший родитель, он знает, в чем ты нуждаешься, лучше, чем ты знаешь. Ребенок ко мне приходит и говорит: «Включи мультик». А я знаю, что он есть хочет. Но он чувствует, что вот мультик ему поможет. Или там: «Дай конфетку». Он хоть думает, что конфетка ему поможет. Почему? Потому что она быстро помогает, а немножечко. Но ненадолго же конфетка помогает или мультик. Поднимает настроение, а потом опять сил-то нет, уже не поел. Мы приходим к Богу, мы говорим: «Господь, я хочу вот это, мне надо вот это». Бог знает. Но Он знает также, что тебе более важно, может быть, нужно, чем ты просишь. Поэтому нам нужно доверять Богу. Если мы приняли Иисуса, Он наш Папа, Бог наш Отец тогда. Если нет, то нет. Молитесь же так. Слово «так» означает «таким образом». То есть это не обязательно повторять именно вот эти конкретные слова. Иисус дает нам как конкретную молитву, так и образец для молитвы вообще. И давайте мы посмотрим, как можно Библию изучать. Вот как раз заодно попробуем двух зайцев поймать. Библия – книга непростая, потому что Бог ценит свое слово, и Он вложил смысл, ну, в каждое свое слово. Он вложил оттенки смысла в то, в каком времени стоит слово. Поэтому эта книга читается не очень легко. Но я вам покажу способ. Их много. Это один из способов, который поможет лучше понимать ее. Реально лучше понимать. Поскольку каждое слово в Библии значит что-то, давайте мы будем читать стихи и делать ударение по очереди на каждое слово. И чуть-чуть подумаем, что это может означать. Ну, например, вот молитесь же так, да? Первое слово «молитесь» и остановимся. Что это слово говорит нам? Это совет или повеление? Форма повелительная, да? То есть это приказ. Некоторые думают, что молитесь – это совет. Молитесь – это приказ Иисуса. Если Иисус Господь, мы Его приказов стараемся слушаться. Понятное дело, бывает там что-то не получается, это у всех не получается, но мы стараемся. Итак, молитесь. То есть мы понимаем, это приказ, это нам сказано, мы должны это делать. Все. Же я разбирать не буду. Так, так я уже сказал, что это не только именно так, но вообще таким образом. Отче. И остановимся. С кем мы разговариваем? Я понимаю, что есть люди, для которых слово «отче» не очень позитивное. Я понимаю, есть люди, у которых папы просто не было дома. Или вообще не было, или не было дома. Я понимаю, что есть люди, у которых папа был такой, что, может, лучше, чтобы его и не было. Но в нормальных семьях папа – это очень важная фигура. В нормальных семьях папа всегда защитит, папа всегда поможет, услышит, обеспечит, ну, если надо, и воспитает. Это тот, который никогда не врет в нормальных семьях. Ему всегда можно доверять. И здесь используется слово «отец», то есть это не игры мы играем в шахматы с папочкой, а ну, мы разговор ведем, серьезный разговор. Бывают очень серьезные разговоры, бывают, надо провести. Отче. Отец, он достаточно близко с нами живет в нормальной семье. Если мы представляем себе Бога как какого-то далекого, предалекого, непонятного, где-то там к нам не имеющего никакого отношения, это не Он. Он – Отец. Он рядом. Он с нами. В Новом Завете говорится, что Он присутствует в нашем сердце. Ближе некуда. Нам не надо ехать в Иерусалим, как раньше евреям, до Иисуса Христа. Нам не надо искать где-то. Он поместил свое присутствие в наше сердце. Он всегда с нами. Нам даже не надо пробивать потолок, когда мы молимся. Нам надо пробить корочку собственного «я» внутри себя. Он там есть. Итак, Отец наш. Ну, Он может быть... Если он отец только, например, израильского народа, то к нам он мог бы не иметь никакого отношения. Но если он отец наш, то он к нам имеет очень серьезное отношение. Знаете, я, ну, по мере возможности люблю других людей, стараюсь что-то детей, стараюсь что-то делать, но есть мои дети и есть все остальные дети. И согласитесь, к своим детям ну, совсем другое отношение. Ты для них живешь, ты для них что-то хочешь делать. Он наш отец. Он наш отец. Если он наш отец, значит, ему не все равно, что в твоей жизни происходит. Сущий. Это его имя. Он есть. Ну, есть Бог. Есть. На небесах. То есть, понятное дело, что он там живет тоже. Да, святится. В какой здесь форме? То есть, мы хотим, чтобы это случилось, да? Мы хотим, чтобы святилось. Не светилось, а святилось. Сейчас разберем, что это такое. Есть некоторые слова в Библии, трудные для понимания поначалу. Например, святость или святиться. Просто мы не знакомы из мира с этими терминами. Термин «святой» — это значит «особенный», специально отделенный для Бога. Что-то похожее есть сейчас в мирских вещах. Например, мне иногда нужно работать по моей профессии там, с банками, с клиентами серьезными там, финансовыми. И я должен подписывать договор, что я обязуюсь не разглашать, что я обязуюсь вирусы в компьютер не заносить, вести себя хорошо. Я отделяю себя от вредных и опасных вещей для этого банка и для меня. Потому что банк потом судиться со мной будет, если я что-то натворю. И тогда они открывают мне дверь. И я могу с ними работать. Священники в Ветхом Завете что-то похожее было. Они должны были отделяться от определенных вещей. Они должны были не прикасаться к мертвому. Они должны были... Ну, допустим, священник не мог жениться на ком попало. Там, первый священник вообще должен был только на девице жениться. То есть он не имел свободы, он терял свободу, но он получал доступ к Богу. Святость — это когда ты отделяешь себя от греховных вещей, от сомнительных вещей, от скользких вещей для того, чтобы жить для Бога. И когда ты отделяешь себя, ты можешь войти в Его присутствие, и ты можешь переживать Его силу, ты можешь переживать Его благословение. Если ты не переживаешь Его благословение, значит, где-то есть канал неотделенный, необрезанный. Почему важна пустыня? Пустыня отделяет сразу все каналы. И первый канал, и ТНТ, и РЕН-ТВ, и друзей с алкоголем. Пустыня — это способ освящения. Выйдите и отделитесь. Не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас. Да, мы что-то теряем, но мы что-то приобретаем. Но здесь, смотрите, да святится, то есть да будет отделенное, да будет особенное, да будет необычное, не такое, как везде. Что? Имя. Имя твое. Бог хочет донести до нас, что для нас и для всех людей очень важно, чтобы Его имя, оно не было обычным словом. Люди часто употребляют имя Божие в суе. О, Господи! Я слышал такое даже от христиан. Дорогие, у вас это имя не святится. Если вы говорите «О, Господи!» и вы не зовете Его, значит, имя у вас не отделено. Оно не относится только к Нему. Оно используется как выражение, слово какое-то, иногда даже ругательное. Поэтому молитва «Отче наш» мы просим, пусть Твое имя будет отдельное, пусть Твое имя уважают люди. Люди должны знать, что это имя, оно уважаемое. Когда люди уважают имя Божье, Бог благословляет землю, Бог благословляет людей. Когда люди не уважают имя Божье, то вопрос, ты в этот момент просто болтнул или ты позвал его, отвечать Богу тебе или нет? В молитве, если мы хотим быть успешными, то имя Божие для нас должно быть свято. Отдели его в своей жизни, не используй его как попало. Это не традиционное выражение «О Господи». Если ты зовешь его, можно «О Господи». Если ты его не зовешь, ну, придумай что-нибудь. Я слышал разные варианты. О бой, о мэн, о еще что-нибудь. Можно придумать. Святится имя, значит, оно отдельное. Бог особенный. Вот представьте, если кто-то постоянно говорил «О Юля». И ты обращаешься ко мне, а я просто «О Юля». Итак, это первая нужда, чтобы люди поняли, что Бог особенный. И Его имя святое. И когда мы об этом молимся, это происходит. И это первая нужда наша. Нам кажется, что нам надо это. А Бог знает, если Его имя будет светиться, все будет по-другому в твоей жизни. Дальше. Да, придет. Опять та же самая форма. То есть мы хотим, чтобы это случилось. Это значит, что это не везде происходит, не автоматически. Да, придет. Да придет. Мы хотим, чтобы пришло. Мы хотим, чтобы что-то изменилось. Сейчас этого, может быть, нету в моей жизни, в моей семье или еще у кого-нибудь в этом городе. Может быть, этого сейчас нету. Но мы хотим, чтобы пришло. Мы хотим, чтобы изменилось. И мы молимся об этом. Это правильная молитва. Правильно молиться и славить Бога. Да святится Твое имя, Господь. Я хочу, чтобы Твое имя было славно в этом городе. Я хочу, чтобы грешники боялись грешить, потому что Твое имя славно. Потом мы молимся, да придет Твое царствие. Если это Его царствие, то кто царь? Он. И здесь понятное дело, что будет время, когда будет вся земля под Его царством. Он бы мог бы прийти сейчас, скрутить всех своих врагов. Библия говорит, во мгновение ока. Без проблем. Но Он любит нас, Он знает, что мы грешники, Он знает, что многие не готовы принять Его пришествие. Поэтому написано, Бог не медлит с пришествием, но долготерпит, чтобы мы спаслись. Итак, да придет, мы просим, Господь, пусть придет Твое царство в мою жизнь. Есть ли в Царстве Божьем болезни? Нету. Значит, если Бог будет у меня царем, Он будет меня исцелять. Если в Царстве Божьем грех, нету. Значит, если Бог будет моим царем, ну, во-первых, мне нужно будет отказаться от греха, ну, и Он тоже поможет мне. Конечно же, как папа, он понимает, что иногда и помочь надо. Вот, и не только так. Иногда надо научить, бодрить человека, понять, как ты должен действовать по-другому. Да придет твое царствие. Очень важно молиться и просить, чтобы царствование Божье, господство Иисуса Христа, действие этого царства, этой власти приходило как в жизнь конкретных людей, так и в жизнь городов, в жизнь стран. Мы молимся за нашу страну, чтобы Иисус был царем. Это не значит, что какие-то там мирские власти должны быть сдвинуты или еще что-то. Нет. Бог да благословит их, им самим нужно покаяться. Это значит, что люди добровольно будут выбирать не то, как я хочу делать, а то, как хочет мой царь. Хочет ли мой царь, чтобы я воровал? Нет. Значит, я не буду воровать. Хочет ли мой царь, чтобы я напивался? Значит, я не буду напиваться. Хочет ли мой царь, чтобы я молился? Значит, я буду молиться. Хочет ли мой царь, чтобы я изучал его слово? А зачем он его сказал иначе? Чтобы на полке или там дверь подпирать? Толстая книга, да? Это самая важная вещь. Если Иисус для тебя знакомый, ты о нем слышал, ты о нем знаешь, он не твой царь. Если Иисус твой царь, ты стремишься жить по Его заповедям, по Его законам. Вот Его законы, здесь написано. Это Его законы. Тогда все по-другому. Библия говорит, кто принял Иисуса Господом в свое сердце, тому Он дает быть власть, быть детьми Божьими. На небо идут не все, на небо идут те, у кого Иисус их царь. Поэтому мы молимся, Господь, да придет Царствие Твое в нашу жизнь, в жизнь наших детей, в жизнь наших родственников, в жизнь наших знакомых, в жизнь наших соседей, в жизнь этого города. Везде да придет Твое владычество, Твое Царствие. Бог его не навязывает. Бог дает выбор людям. Алкоголь навязывает свое владычество. Сигареты навязывают свое владычество. Наркотики навязывают свое владычество. Бог не навязывает. Ты сам должен захотеть. Библия говорит, употребляющие усилия берут это царство. Надо что-то сделать. Прийти в церковь для кого-то усилия. Помолиться для кого-то усилия. Но это нужно делать. И ты восхищать будешь это царство. Мы молимся, во-первых, чтобы имя было свято. Чтобы имя было неприкасаемо, не запачкано, не смешано ни с чем. Отдельно Бог Святой. Во-вторых, чтобы царствование Его пришло. да будет опять та же форма. Мы просим, чтобы это совершилось. Это значит, это не всегда совершается. И мы все знаем много случаев, когда это не совершается. Но нам надо молиться и добиваться, чтобы это совершалось. Да будет воля Твоя. Воля – это «я хочу». Бог нормальный. У него нет такого, что он хочет одно, воля у него другое, а мысли у него третье. У него все нормально. Что он хочет, то и его воля. Да будет так, как ты хочешь. Как хочет Творец, всегда лучше, чем то, как хочет творение. Знаете, неопытный водитель может не хотеть тратить деньги, чтобы залить новое масло в двигатель. Зачем? Сколько там? 15-20 латов? Еще в сервис едь, время свое тратить. Не хочу. Не хочу тратить деньги. Создатель машины, он хочет, чтобы новое масло залили, потому что иначе машина сломается. Людям кажется, что можно жить без Христа. Библия говорит, что камень строители отвергли. Он не лезет он никуда. Конечно, не лезет. Вы снизу пытаетесь поставить, а он вот наверху должен быть. Главным. Во главу угла. На пирамиде. Только не тот камень, который на долларах, там сатанинский глаз. Иисус должен быть сверху. Отвергли. И что случилось? Он стал камнем преткновения и камнем соблазна. Не обойдешь Христа. Либо споткнешься, либо разобьешься. Да будет то, что ты хочешь. И на земле, здесь. Многие люди ждут, что все благословения, все ответы, вся воля Божия будет где-то там. Во-первых, это неправда. Но Бог хочет, чтобы на земле это было. Как на небе, то есть так же, как там. Но если там оно автоматически, то тут оно не автоматически. Молиться за это надо. И когда будет то, что Бог хочет, тогда жизнь поменяется. Мы частенько делаем то, что Бог не хочет. А потом удивляемся. А почему царствия нету? А почему силы нету? А почему машина остановилась, не работает больше, не заводится? А может, ты масло не менял уже 2 года? Проехал 100 тысяч километров, двигатель совсем заклинило, ремонт нужен. Ну, сходи к ремонтнику. Поработай с ним вместе. Может, больше понадобится, чем если вовремя поменял, вложить. Но он отремонтирует твою жизнь. Да будет воля твоя. Господь, я хочу, чтобы было так, как ты хочешь. Иисус столкнулся с очень тяжелым выбором. Иногда мы сталкиваемся, конечно, не с таким тяжелым, но тоже. Бывает, иногда так не хочется. Особенно вот Иисусу идти на крест. Нам бывает, не хочется отказаться от какого-то сильного греха, который нас держит. Или бывает, не хочется бросать друзей. Они такие дорогие для нас. Ну, они везут нас в грех, но они же такие дорогие. Но Иисус, он когда молился, он рассказал Богу свои чувства, свои эмоции. Он сказал: «Отче, может быть, можно как-то по-другому? Если возможно, доминует меня чаша сия». Он рассказал Отцу. Расскажи Богу, я не хочу бросать твоего друга. Расскажи ему, я хочу грешить. Я рассказывал, мне легче становилось. Но потом скажи: «Впрочем, не моя, но твоя воля да будет». Если скажешь это серьезно, Бог укрепит тебя. К Иисусу пришли ангелы укреплять тебя. Бог укрепит тебя. Он поможет тебе. И когда ты пройдешь через Его волю, ты увидишь, что она намного лучше. Детям иногда кажется, что вот всю жизнь я буду играть в лего. Все. Такой жизни не существует. Мама, зачем ты меня в школу тащишь? Папа, почему ты заставляешь книжки читать? А бегать на зарядку не хочу. Но ребенок не знает, что эта воля, которая ему сейчас кажется неправильная, она нужна для него. Бог, он не хочет у тебя забрать ничего, кроме твоих проблем. Просто мы частенько не отдаем ему свои проблемы, потому что в проблеме есть кусочек с сахаром. Мы за него держимся. Отдай. Бог тебе даст лучше. Здоровее, чище, прекраснее. И даже люди, которые отдавали свою жизнь за Христа, они, в принципе, конечно, не жизнь отдавали, а несколько дней на земле. Все же потом бы умерли. Но даже вот они это делали, потому что они знали, что там все равно лучше. Жить на этой земле предателем, отрекшимся от Христа, это ужас. Даже думать не хочется. Петр, он когда сделал, он, правда, сделал это несознательно, он чисто поболтал. Да отвяжитесь до меня, да не знаю я его. Да что вы ко мне тут привязались? А потом до него дошло, он мучился. Это несчастливая жизнь. Поэтому люди выбирали даже умирать за Христа, и они не сожалели об этом. Там лучшая жизнь, там новая жизнь. Эта жизнь все равно закончится, она все равно не вечна. Лучше с Иисусом. И смотрите, прославление Бога. Первое. В молитве. Если вы молитесь и не прославляете Бога, не поклоняетесь, не святите Его имя, вы неправильно входите в молитву. Молиться надо с чего? Да святится имя Твое. Твое царствие да будет вовеки. Второе – да царствие. Везде. В мою жизнь, в жизнь города, в жизнь детей, везде. Третье – то, как ты желаешь. Уже конкретное желание. Царствие – это ну, как бы общая власть. То есть царь, он не бегает за каждым подчиненным и не говорит, ты вот тут это делай, ты вот тут это делай. Понятное дело, что там, ну, бывают и не так сделают. Всякое случается в Царстве Божьем. Не думайте, что пришли в церковь, значит, здесь все безгрешные святые. Всякое случается. Любим, прощаем, благословляем. А воля – это уже конкретная вещь в конкретной ситуации, в конкретной жизни. Да будет воля твоя. И только потом идет наша просьба. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Хлеб – то, что нам нужно. Здесь написано, Мерседес нам наш насущный. Не насущный он Мерседес. Вот была эта штука насущная, купили, слава Богу. А не было бы насущная, не купили бы. Хлеб наш насущный. Дай нам на сей день. Я, наверное, не буду сейчас по слову разбирать. Вы поняли, как Библию мы читать можем, да? Это не единственный способ чтения Библии. Есть противоположный способ. Берешь и специально читаешь подряд все. Быстро. Это как будто ты взлетаешь на самолете и смотришь на страну в целиком. Деталей не видно, но ты видишь общую картину. И можно опуститься наоборот и взять микроскоп, и с микроскопом каждое слово. Ты видишь детали. Разные способы чтения Библии. Это непростая книга. Над ней нужно поработать. Но когда ты поработаешь, ты будешь благословен. Итак, дальше идет что? Прошения наши. Наши насущные нужды. Потом, и только в 12 стихе вспоминается о грехах. Это значит, что даже если мы согрешили, Отец все равно нас принимает, все равно нас слушает. Ему нравится наше прославление, ему нравятся наши молитвы. Он слышит наши просьбы, даже если мы согрешили, потому что с грехами мы разбираемся после этого. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Христианин должен быть человеком, который очень быстро всем прощает. Нет ни одной мотивации нормальной оставаться в непрощении. Потому что здесь написано, смотрите, простите, прости нам долги наши, как? То есть точно так, как мы простили, точно так мы просим, чтобы Бог нас простил. Я прощаю, но никогда не забуду. И буду тебе еще напоминать. Хочешь, чтобы Бог с тобой так поступал? Мерей. Мерей прощение Божье, только ты меряешь. Он тебе уже дал, но ты можешь из его всего прощения взять себе кусочек только. Как? Как ты относишься к другим людям? Вот как ты их прощаешь, вот так и тебе будет прощено. Сколько им, столько и. Вот им половину, и тебе половину простят. Ну, для спасения от греха надо все простить. Если 3% не простили, эти 3% они будут отделять тебя от Божьих благословений. Прощай все. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Дьявол вспоминается в конце. За грехами. Он в хвосте. Да, он там пытается доставать змея подколодная. Древний змей. Пытается нас жалить. И мы молимся: Господь, не введи в искушение. И мы знаем, что Бог отвечает. Если мы попали в искушение, это не Он нас туда вел. Сами забрались. А что по этому каналу смотрят? Как это на вкус? Кто вел нас в искушение? Бог нам с небес включил или налил, или что-нибудь еще сделал? Нет. Бог отвечает на эту молитву, не вводит. И избавь нас от лукавого. Видите, искушение важнее лукавого. Не впадаешь в искушение, и лукавого нету. Рожденный от Бога не грешит, а лукавый к нему не прикасается. Если грешит, то прикасается. Избавь нас от лукавого. Почему? И опять в конце. Потому что Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Хватит теории, а теперь мы сделаем немножечко практики. Давайте мы сейчас закроем глаза, и каждый помолится Богу. Не обязательно вот «Отче наш». Если вы прочитаете «Отче наш», вы, скорее всего, просто наизусть оттарабаните автоматом, да, вот как привыкли. А вы вот художественно это дело оформите от сердца. Помолитесь и дома. Обязательно дома нужно сделать. Я тоже сейчас помолюсь. Все, домолитесь дома. Сейчас еще одно маленькое упражнение хочу попросить. Разделитесь по 2-3 человека, помолитесь за нужды друг друга. Давайте, как вам удобно, с соседями своими, с друзьями, с родственниками, помолитесь за нужды друг друга. Походатайствуйте. Поделитесь, если какая-то боль, если какая-то печаль. Господь, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа за Твое Слово, за Твое Откровение. Мы молим Тебя, чтобы мы научились молиться, чтобы мы научились жить жизнью по Духу, жить жизнью молитвенников, и чтобы жизнь нашей, этой церкви, этого города изменилась во славу Твою. Мы благодарим Тебя за Твою милость во имя Иисуса Христа. Аминь. Иисус дал хорошую формулу, хороший пример. И когда ты начинаешь это делать, то надо идти по формуле, надо тренироваться, надо продумывать каждую детальку. Но потом частенько молитвы будут отличаться от этой схемы. Это нормально, это не страшно. Это для начала, для тренировки, для того, как мы можем проверить себя, как мы молимся. Молитва для христианина очень-очень важна. Я прошу каждого из вас, каждый день постарайтесь уделить время для своего Небесного Отца. Это время нужно. Поговорите с Ним. Поговорите с Ним на Его языке, по вот этой формуле. Поговорите с Ним на своем языке, от своего сердца. Пообщайтесь с Ним. Поговорите. Иисус любит вас. Отец Небесный любит вас. Дух Святой любит вас. Бог слышит ваши молитвы. Мне, когда я пришел к Богу, я переживал очень яркие, сильные ощущения. Я переживал тепло внутри. Я переживал, как вот говорят, прикосновение Святого Духа. И да, я сейчас тоже переживаю. Но потом, время от времени, я приходил, и я ничего не чувствовал. Мне казалось, что Бог меня оставил. Но со временем я понял, что Бог не оставил. Просто поначалу Он меня, как маленького младенца, носил на руках. А потом Он захотел, чтобы я уже сам ходил. Иногда, когда мы чувствуем присутствие Божие, у нас автоматически отключается мышление. Мы перестаем думать о Слове Божьем. Ребенок прибежал, отец его обнял, ребенок успокоился. А что там папа сказал? Поэтому иногда Отец Небесный нас сразу не обнимает. Он хочет, чтобы мы услышали, что Он сказал. Это не значит, что Бог вас оставил, если вы его не чувствуете. Это не значит, что Бог вас не благословляет. Это значит, что сегодня Он хочет, чтобы вы послушали, чтобы подумали, мы, я тоже, чтобы поразмышляли. Вот эти принципы изучения Библии, принципы молитвы, они могут просто радикально изменить жизнь. Это будет другая христианская жизнь. Почему я всех всегда приглашаю во вторник на молитву? Почему я всех всегда приглашаю на все служения? По субботам, вот в эту субботу была молитва. Можно, Валь, Любочка, в следующую? Вот в следующую субботу, ну, кто может, опять будет молитва, да? То есть мы организуем общую молитву. Опять у Любочки будет в 10 часов утра. Приглашаем всех. Чтобы гондола летела, огонь должен гореть постоянно. Чтобы мы жили по духу, нужно постоянно молиться. Нужно постоянно питаться. Нужно постоянно общаться с Богом. Постоянно жить жизнью по духу. Мы когда покаялись с Юлей, мы все дни, неделю, наверное, были в церкви, да? В принципе. То есть вот сколько было там служений, мы там были. Понятное дело, что там потом всякие, ну, бывают трудности, ситуации, не получается что-то. Это все понятно. Но, допустим, если гондола летит высоко и не подал ты порцию огня, она немножко ниже спустилась, но она летит. А если ты не подал, и не подал, и не подал, и не подал, то получилась хрясь. Понимаете? Иногда Иисус молился утром, иногда Иисус молился вечером, иногда Иисус молился всю ночь. Но не было так, чтобы Иисус вообще не молился. Понимаете? То же самое. Апостолы, когда вот первое пробуждение пошло, и у них были проблемы, ну, практически. Там не получилось что-то с раздачей еды. Для вдовиц, кстати. То есть, ну, важное дело. И люди пришли и говорят, вы должны позаботиться о нас. Они сказали, нет, вы изберите людей, которые будут заботиться, а мы должны пребывать в молитве и служении Слова. Они знали, не будет молитвы, заглохнет пробуждение. Если мы хотим, чтобы в Саласпилсе горел огонь Духа Святого, если мы хотим, чтобы здесь горело пробуждение, если мы хотим, чтобы сила Божия начала действовать больше и больше и больше и больше, нам в этот огонь нужно подкладывать дрова. Дрова Бог в храм не приносил. Жертвы Бог в храм не приносил. Даже елей Бог в храм не приносил. Там горел огонь, присутствовал Святой Дух. Если огонь не горит, доступа к Богу нет. Мы ответственны за огонь. А Дух Святой будет действовать. Поэтому я поощряю вас. Старайтесь регулярно наладить у себя молитву, изучение Библии. Это простые вещи, но я знаю, что многие люди не делают. Ну, охладевает вот это вот первый запал, как говорят, первая любовь. Охладевает. Ну, понятно все, в разные ситуации. Там, я говорю, не проблема, если там что-то разочек не получилось. Проблема, если это стало системой. Проблема, если о Боге мы вспоминаем раз в неделю. А некоторые и раз в неделю не вспоминают. Тогда гондола стоит на месте. И если она долго постоит на месте, то шар может опускаться. И оно еще и подзажечься может. Итак. Хотим, чтобы Бог действовал. В чьей жизни? Нашей, вокруг нас, да? Значит, будем делать то, что мы можем. И как можно лучше, и как можно больше. Молитва, размышление над Его Словом. Аминь.